Глава 61. Зрелище горящей галактики ошеломляло. Ушиц с ужасом и восхищением видел на экране черный короб с оранжевыми языками огня, россыпи бегущих людей, лиловые вспышки полицейских машин. Он был причастен к пожару, был поджигатель. Он привел к галактике таджика Усулова, огнепоклонника Аркаима, и тот возжег священный огонь. Ушиц был огнепоклонник, поклонялся огню, в котором сгорело его несчастье. Он был счастлив, был царем Аркаима, сыном солнца, правил народами мира, насылал на мир очистительный огонь. Это была его мистерия, его метафора, триумф эстетики магического конструктивизма. Но торжество было минутным. Его участие в поджоге могло открыться. Полковник Марковин угадает его связь с мусульманским подпольем. Ушица изобличат и уничтожат. Страх изобличения превратился в панику, когда в новостях показали допрос террористов. На стуле со связанными руками сидел Сафар. Дознаватель кричал. Сафар улыбался, блестел золотым зубом. Дознаватель схватил нож, оттянул Сафару ухо и полоснул. Из пореза хлынула кровь. Сафар беззвучно кричал, золотой зуб блестел. Дознаватель держал в руке отсеченное ухо. Ушиц почувствовал острую резь в ухе, словно по нему скользнуло лезвие. Ему стало страшно. Таджик под пыткой назовет его имя. Нужно было спасаться. Не было в городе ни единой души, к которой он мог бы обратиться. Всех поглотил очистительный огонь. Оставалась его любимая, его наивная, его добрая Анна Павловна, носящая в чреве его дитя. К ней, любимой, наивной, доброй, устремился Ушиц, спасаясь от полковника Марковина. Они встретились с Анной Павловной в Хинкальной у трех вокзалов. Анна Павловна хватала за шейку белый фунтик теста, надкусывала большими зубами, громко высасывала сок, жевала мясо. Ушицу было неприятно слышать ее чавканье. Но ее подурневшее за последние месяцы лицо было добрым, наивным, простодушным, как у деревенских женщин. Рядом с ней Ушиц чувствовал себя в безопасности, под сберегающим покровом ее любви. «Я ходила в магазин, выбирала для нашего сына колясочку. Красные, голубые, зеленые. Тебе какая нравится?» «Купим красную. Не люблю голубое». «Ты слышал про пожар? Какой ужас! Столько людей сгорело! Говорят, таджики подожгли. Стрелки с автоматами. Этих таджиков понаехало в каждом дворе. Я иду, а они на меня смотрят, будто хотят пырнуть. Они работают слесарями, монтерами, дворниками, знают чердаки, подвалы, где проходят трубы, газ, электричество. Если что, всю Москву взорвут. Страшно, Ленечка. Как нашему сыночку жить? В России будет ад кромешный. Взрывы, покушения, война. Из России надо бежать. Уедем за границу. Там родишь, там будем сына растить. Дадим образование. Вырастет хорошим человеком. А здесь одно зверство. Куда же мы поедем, Ленечка? На что будем жить? А как же Артур Витальевич Насеткин? Мы ведь с тобой нелегалы. Артур Витальевич выбыл из игры. И мы с тобой выбываем. Собирайся, едем за границу. Как я поеду? У меня и заграничного паспорта нет. Подашь документы на паспорт. А пока уедем куда-нибудь в глушь. В Мещовск, в мой город. Я Лопухина, царица Мещовская, а ты царь Мещовский. Я царь Аркаимский. Ко мне все цари на поклон идут. Ты, Ленечка, царь царей. Уедем за границу, я книгу сяду писать. Про любовь. Книгу назову «Двойной агент». Напишу, как меня вербовал полковник Марковин, как он убил Рема Аркадьевича Пелевского, и Артура Витальевича Насеткина. Расскажу про его служебную квартиру Свиблова с проклятой кладбищенской розочкой. Я много знаю, очень много. Назову имена агентов, которых полковник Марковин внедрил в круги интеллигенции. Это будет бестселлер. Ты веришь в мои способности? Ты гений, Ленечка. Они приехали в Мещовск осенним туманным днем. Городок с сырыми фасадами, утлыми заборами выглядел уныло, сиротливо, словно из него съехали все здоровые молодые люди, а остались немощные, неудачники и больные. Родовой домик Анны Павловны стоял на окраине, крашенный в линялый синий цвет с желтой, пущенной по воздуху трубой газопровода. Перед домом рос корявый тополь, на нем сидели две вороны. Не улетели, а сердито закаркали. В доме было тепло, Анна Павловна накануне позвонила соседке, и та включила отопление. Убранство комнат было таким, каким обставили их обитатели почти полвека назад. Дешевая люстра под потолком, старомодные шкафы с косыми створками, салфеточки с кружевами, телевизор с пыльным, давно не загоравшимся экраном. Кровать была застелена красным стеганым одеялом, и ушицу захотелось лечь и увидеть себя сверху в черном на красном. Он освободил стол у окна от нелепых остановившихся часов в деревянном футляре, сдернул нестиранную скатерть и поставил на него компьютер. Здесь он станет писать свой бестселлер «Двойной агент», невероятную историю, полную смертельных опасностей, международных авантюр, хитроумных комбинаций. «Ленечка, за этим столом я когда-то готовила уроки». Анна Павловна радовалась, что теперь родной человек, сидя за столом, будет видеть тополь, его корявые ветки, сидящих на ветках ворон. Анна Павловна подчивала ушица наспех приготовленными бутербродами, поила чаем из большой чашки, разрисованной алыми маками. «Ленечка, из этой чашки я пила в детстве. Пей, и ты узнаешь мои детские мысли. О конфетах, о куклах. О тебе, Ленечка. Мечтала о тебе с самого детства». Они отправились на прогулку по городу. Брызнул холодный дождик. Из туч на мгновение вышло солнце. Город засверкал, стал золотым, стал городом двух цариц. Ушиц восхитился преображению города, его теремам, с ледяным оконцем, золоченым кровлем. Солнце скрылось, и снова стояли обшарпанные дома с нелепыми, пущенными по воздуху газопроводами, с допотопной машиной, прогремевшей по разбитой улице. Пришли к монастырю с мучнистыми серыми стенами и приплюснутыми щекастыми главами. Хотели войти в ворота с надвратной иконкой, но перед ними прошел монах в черной, забрызганной рясе с большим зеленым арбузом. Он нес арбуз цепко, победно, как добычу. Ушицу показался забавным монах с арбузом, которого ждали другие монахи, желая отведать сладкий плод. Часовня коряво, неровными уступами, высилась над домами. Едва не задевая ее, летели низкие тучи, кружили сносимые ветром вороны. Блюдо циферблата тускло белело среди изъеденного камня. Чернели цифры, застыли стрелки. Ушиц достал телефон, посмотрел время. Оно совпало с тем, что показывала часовня. Казалось, жизнь городка продолжается, пока идут на часовне часы. Встанут, и город обезлюдит, зарастет лесом, из деревьев будет торчать часовня с остановленными часами. Они шли по прямой улице, которая упиралась в обрыв. Город кончался, открывалась туманная даль с желтевшими, опадавшими лесами. Анна Павловна поведала ушицу, что улица, по которой шли, в давности называлась Царской, Ее переименовали в улицу Ленина, потом Сталина, потом 20-го партсъезда. Теперь она звалась улицей Дружбы. Анна Павловна рассказала, что в гражданскую войну сюда, на откос, чекисты вывели пленных белых офицеров и расстреляли. Ушет смотрел в волнистые дали, мутные от дождей, от непогод, от людского сиротства, от вечных заблуждений, вечных расстрелов, незавершенной истории, наспех скроенной огромной страны, где суждено ему родиться и жить, испытывая тоску по утерянной красоте, любви, благодати, о другой волшебной земле. «Пойдем, пока сюда не явились чекисты», сказал Ушец, уводя Анну Павловну от обрыва. Дома было тепло, славно. Дешевая люстра, старые шкафы, кружевные салфеточки казались уютными. На столе неубранная стояла большая чашка с красными маками. Красное стеганое одеяло было домашним, деревенским. На него захотелось лечь, подремать. Ушец лег поверх одеяла. Позвал Анну Павловну. «Сядь рядом. Расскажи мне какую-нибудь сказку». «Какую? Не знаю сказок. Ту, которую тебе рассказывали в детстве. Про синицу, что тихо за морем жила. Про девицу, что за водой поутру шла. Расскажи про синицу». Анна Павловна села рядом с Ушицем. Он взял ее большую теплую руку, поцеловал. Не выпускал, положив себе на грудь. «Про синицу», — повторил он. «Ну вот, жила-была за морем синица. Она была добрая, и дом у нее был ухоженный. В нем было тепло, уютно. Она любила чаевничать. Пила чай из большой фарфоровой чашки с красными маками. Ушет слушал. Ему было сладко. На груди его лежала теплая рука любимой женщины. На столе стояла большая чашка с красным маком. Он дремал, засыпал. Ему чудились перламутровые дали, смоковницы, белые, усыпанные теплой пылью, дороги. Он идет по белой дороге в легких сандалиях. Его голые руки смуглы от солнца. В цветастом шатре под звуки дудок и струн танцует чудесная плесунья в голубом одеянии. Он проснулся от укола в плечо. Укол был не сильный. Открыл глаза, над ним склонилось большое белое лицо Анны Павловны. «Не больно, Ленечка, как комарик, как комарик». Он смотрел на ее лицо, и оно превращалось в циферблат с темными цифрами и заостренными стрелками. Цифры и стрелки осыпались, циферблат опустел, стал как блюдо. Оно превратилось в луну. На луну наползала туча, луна меркла, уходила за тучи и погасла. Ушец лежал на красном одеяле. Анна Павловна тронула его шею, нащупывая пульсирующую жилку, отошла к окну, достала телефон. «Товарищ полковник, докладываю. Пассажир сошел с поезда». «Вас понял». Анна Павловна вернулась к столу и стала мыть чашку с маками, из которой никогда не пила.